призадумался на тему, правильно ли поступаю с наглядной демонстрацией своих запасов, ведь можно было бы и обойтись. Походу, мне просто хочется перед кем-то похвастаться, показать, какой я крутой и продвинутый. Опять вылезает это глупое ребячество. Вот ведь гадство какое. Позже мне много всяких неудобных вопросов зададут, в этом уже сложно сомневаться. Сознанием все прекрасно понимаю, но только постфактум. Молодое тело со всеми ему присущими недостатками, нужно приспособиться или постареть. Где взял, там уже давно нет. Сердито, но с хорошо заметной широкой ухмылкой фыркнул в ответ. А вообще, я был в группе тестирования нового электронного снаряжения, работая тогда по заказам военных. Понятно. Разочарованно выдохнул Макс. А я уже надеялся через тебя разжиться чем-то подобным. Потрясите жирные кланы детей зоны, у них точно есть. С легким сердцем выдал чужой секрет. Легко тебе говорить. Еще один вздох искреннего сожаления. У нас с кланами и так напряженные отношения, лезут. Понимаешь, в наши дела и пытаются отжать территории с ценными ресурсами. Собственно, активные экзоскелеты нужны нам и долгу в первую очередь для борьбы с бессмертными детьми зоны. Атаки монолитовцев тут только удобный предлог. А тебя не беспокоит, что я тоже из них? Судя по выражению лица, мой вопрос застал Макса врасплох. Брешешь. Он просто не хотел мне верить. Я повидал прилично того брата, ты сильно от них отличаешься. Да и не способны они чувствовать зону. Как ее чувствуешь ты? Что поделать? Я пожал плечами. Другие дети зоны мне тоже мало нравятся, а кланы в особенности. С одним так и вовсе нахожусь в официальном состоянии войны. Макс долго молчал, пытаясь осознать полученную информацию и в очередной раз определиться с отношением к моей персоне. Уж не знаю, о чем он там думал. Скорее всего, решил банально отложить этот вопрос на потом. Займись отстрелом тушканов, я подскажу, в кого нужно целить. Сухо предложил он, закрывая прежний разговор и снова протягивая мне свою имку с полным магазином. Быстро выяснилось, при стрельбе через тепловизор и открытые прицельные приспособления я безбожно мажу. На пристрелку потратил десяток патронов. Громкие выстрелы заставили тушканов затаиться в траве, изредка высовывались лишь их вожаки, тем самым раскрывая свои позиции. Очередной хлопок и громкий писк первого подранка – мне, наконец, удалось попасть. Справа 20 метров еще один, подсказывает Макс. Стреляю, отметив резкое движение посреди неподвижных светлых пятен тепла. Первый выстрел мимо, второй точно в цель. Пятна в траве активно зашевелились. Потеря лидера заставила стаю скрытно отступать. Громкий свист оставшегося в живых командира, и все тушканы дружно в полный рост бросаются бежать от нас, активно петляя на ходу. Попасть в них можно только случайно или засыпав длинной очередью из пулемета. Пора отсюда выбираться, пока они опять не вернулись. Макс принял у меня свое второе оружие, предлагая покинуть это убежище посреди открытого поля. Я тоже понимал, что нужно куда-то идти, выбраться из тумана и определить, куда же нас занесло. Навигатор в КПК спутников вообще не видел. Приемник радиостанции выдавал сплошные шумы на всех частотах. Как бы в пространственный пузырь не угодить, если мы в него уже не угодили. Опять это чертова ЛЭП. Громко выругался мой напарник, когда мы второй раз подряд уткнулись носом в ажурную стальную конструкцию с новенькой серебристой краской. А ведь шли ровно в одном направлении, следуя точно по гирокомпасу в моем наладоннике. Теперь уже не остается даже малейших сомнений, мы блуждаем внутри пространственного пузыря. Иди в любом направлении и со временем придешь ровно в ту же самую точку, откуда ты начинал свой путь. Вечная хмарь на небесах и густой туман, все признаки налицо. Может, теперь двинемся вдоль нее? Предложил я свой вариант, куда дальше идти. Заодно отметки на столбах поставим, чтобы точно знать, где мы уже раньше ходили. Проклятие! Еще раз выругался Макс, сильно пиная от большой досады травяной бугорок, отчего сам едва устоял на ногах. «Медь столб и пойдем, вдруг случайно нащупаем выход». Согласился он с моим предложением упавшим голосом. Ближе к центру зоны бесследно пропадало много опытных сталкеров и даже целых хорошо подготовленных и вооруженных групп. Кто-то попадал в горячие зоны и быстро умирал от чудовищной дозы радиации, других раздирали голодные монстры, а кое-кто, как и мы, оказывались внутри замкнутых пространственных пузырей, из которых нельзя выйти в обычное пространство. Выбирались из них считанные единицы, рассказывая об всяких ужасах в замкнутом пространстве. Люди там быстро сходили с ума, кончали с собой, убивали своих товарищей от чувства полной безысходности. Справимся ли мы с очередным испытанием зоны? Пришли, снова первая опора. Теперь уже и в моем голосе явственно слышалась легкая паника, хотя я старался сохранить внутреннее спокойствие. А все потому, что я старательно смотрел на провода, следуя вдоль линии магистральной ЛЭП от столба к столбу. Ни одного видимого разрыва. От столба к столбу, от цепочки изоляторов к цепочке изоляторов, уходящая в молочную белизну тумана путеводная нить, ведущая абсолютно в никуда. Отметив красным маркером 32 опоры, мы вышли к очередной опоре со свеженькой отметкой 1. Круг замкнулся. Опоры располагались на расстоянии примерно 250 метров друг от друга, следовательно, мы прошагали 8 километров и оказались в точке начала пути. И по идее, если бы не вездесущий туман, то сейчас можно было разглядеть землю над головой или осмотреть весь пузырь изнутри. Не такой уж он и большой, получается. Как здесь действует гравитация и почему нас всегда прижимает к земле, спрашивать бесполезно. В качестве ответа будет лишь одно слово – зона. Да и свет откуда-то берется. Чудеса, чтобы им сгинуть куда-то далеко и надолго. Причем, желательно без нас. Эх, хочется напиться просто до беспамятства. Тяжко вздыхает Макс сзади, он заметно устал и последнее время едва переставлял ноги, постоянно догоняя меня. Облом, мужик, жратвы у меня в загашнике, нам на неделю должно хватить при экономии, а алкоголь все, йог. Я расстроил его еще больше. Идем к аномальному полю, на пяточке устроим лагерь, хоть какая-то защита от зубастой мелочи, которая живет тут вместе с нами. Чего хоть жрет, интересно. Теперь ясно, с чего они так на нас набросились, совсем, бедные, оголодали. Ладно, пойдем к аномалии, там и вправду безопаснее, чем срать посреди чистого поля, ответил свободовец, опустив голову. Я еще верил в благополучный исход нашего приключения, а вот он, похоже, уже готов сдаться. Или ему на мозги тут что-то давит, а я просто не чувствую. Вполне вероятно, на подходе к полю нас опять попытались догнать голодные тушканы, но уже как-то вяло, без прежнего задора, сразу же повернув обратно, едва почувствовали близкую аномальную активность. «Ты хоть догадываешься, как отсюда можно выбраться?» – спросил меня Макс убитым голосом. «Вы, проводники, должны отовсюду выбираться», – добавил он с заметной надеждой. «Хоть мы и должны, но кто расписку предъявит? Сама зона?» Я недовольно хмыкнул и пожал плечами. «Мы лежим на траве уже третий час, а в голове ни одной путной мысли. Разве только измерить шагами всю внутреннюю поверхность пространственного пузыря в надежде найти маленькую щель. Но интуиция советует не страдать всякой глупой ерундой, ибо бесполезно, а выход и вправду должен где-то быть. Я тут скоро свихнусь от этого тихого шума и этих голосов». Макс продолжил мне жаловаться. «Займись тренировками подчинения аномалии своей воле», предложил ему вариант полезного занятия. «Я же, пожалуй, пока чуток посплю, раз задачка не решается сходу, то ее стоит отложить. Вдруг ответ просто приснится. На меня вдруг тоже навалилась слабость и апатия. Алхимические стимуляторы у меня уже закончились, потому сон сейчас будет самым подходящим лекарством. Хорошо, я подежурю, хотя вряд ли в этом есть какой-то смысл, видя мое внешнее спокойствие». Свободовец тоже чуток успокоился и перестал фонить полнейшей безнадегой. «Наверное, он и вправду в меня верит. Мне бы сейчас его веру». С этой мыслью я и уснул. Мое самое большое желание понять суть пространственных пузырей воплотилось длинным красочным сном. В нем я парил в непонятном пустом пространстве высоко над большой землей. Где-то там, далеко внизу, угадывались контуры лесов, сетка дорог и отдельные пятна строений. Чуть в стороне выделились четкие контуры реки, дома и проспекты города Припяти, а также махина ЧЭС. Помимо меня в странном пустом пространстве плавали и многочисленные пузыри, полупрозрачные шарообразные образования, а в каждом что-то внутри прячется, с моей точки наблюдения трудно разглядеть. Маленькие и большие, порой вообще огромные, одни медленно опускались к поверхности, другие наоборот, всплывали от нее. Каким-то чувством я определил в одном медленно всплывающем маленьком пузыре именно тот, где мы сейчас и находимся. Затем, прикинув его дальнейшую траекторию, понял, он обязательно соприкоснется с другим пузырем, плывущим параллельно далекой земле, а тот, в свою очередь, влетит в целое скопление слипшихся крупных и мелких пузырей, через которые можно попытаться пробиться к самой земле, иначе мы рискуем банально не дожить до момента, когда наш пузырь-носитель сменит свою траекторию движения. С чувством легкой тревоги опоздать я проснулся. Рядом под боком похрапывал Макс. Все было тихо и спокойно. Но я точно знал, сейчас нужно поторопиться. Контакт двух пузырей будет очень недолгим, после чего они снова разойдутся, как в море корабли. Подъем. Сильно трясу напарника, который совершенно не желает просыпаться. Да вставай же, опаздываем. Набрав газированной воды в рот, выдуваю ему в лицо. Что? Куда? Опять? Тот резко вскакивает, крутя головой в поисках потенциальной опасности. Ты нашел выход? Он утирает воду с лица рукавом куртки и выхватывает у меня бутылку из рук, одним моментом опустошая ее почти наполовину. Возможно, нашел, отобрал у него бутылку, сделав из нее пару глотков. Поспешим. Я определенно чувствовал, куда нам нужно идти. Там уже начинались первые искажения окружающего пространства. Знакомое чувство возникало, когда я бежал с телом Макса на плечах из деревни кровососов. Тогда оно меня сильно пугало, а теперь наоборот, привлекало. Ибо это был наш шанс. Стой, я не хочу идти в ту сторону. Перепугавшийся напарник окликнул меня сзади. Иди прямо на свой страх, ибо только так ты сможешь спасти свою жизнь. Обернувшись, крикнул ему, и переходя с легкого бега на широкий шаг. К настоящему моменту, я уже прикидывал, стоит ли где-то потерять Макса. Он видел слишком многое, и вряд ли будет молчать, даже если я его попрошу. Но с другой стороны, он же расскажет и о том, как мы героически выбирались из всех ловушек, тем самым позитивно повлияв на мою репутацию у своей группировки. Да и вообще нельзя бросать в беде достойного человека. На карму это плохо влияет. Короче, надо отдать Максу должное, несмотря на брызжущий из него страх, он упорно догонял меня, верно рассудив, если случайно отстанет, конец. И в какой-то момент я и сам уловил определенную закономерность. Сначала паника нарастала, а затем, когда мы пересекли какую-то незримую черту, стало потихоньку снижаться. Возникло знакомое чувство, как будто я уже попадал в аналогичную ситуацию, практически один в один. Чувства привели нас на маленький пустой пятачок, вокруг которого прямо на наших глазах стало сминаться и ломаться окружающее пространство. Что-то темное двигалось в тумане, какой-то инфразвуковой скрип вызывал непроизвольное желание облегчиться прямо тут, причем, не снимая штанов. Затем вдруг в глазах резко потемнело, а когда ко мне снова вернулось зрение, я сразу понял, надо шевелить ногами, пока соприкоснувшиеся пространственные пузыри опять не разошлись в разные стороны. Подхватив бесчувственную тушку Макса на плечи, ломанулся из травяного пятачка в сторону каких-то светившихся изнутри мертвенным фиолетовым светом радиоактивного излучения темных руин по голой выжженной земле, поднимая сапогами сухую пыль. Десятерной выверт справился с радиацией, я перестал ее видеть. Снова инфернальный треск ломаемого пространства, слипшиеся пространственные пузыри благополучно расцепились. Оглянувшись назад, увидел, как желтеет прямо на глазах кружок зеленой травы, а затем он резко вспыхивает, обращая всю органику в дым и пепел, а на его месте остается лишь голая сухая почва с еще тлеющими нитями травяных корней. Внутренняя поверхность этого пузыря осталась совершенно неизменной после произошедшего столкновения. Здесь вместо тумана воздух наполняла мелкодисперсная пылевая взвесь, и было горячо. Очень горячо, если оценить скорость высыхания и горения зеленой травы. Нам же помогал сохраняться в целости и сохранности поглощенный моим духом артефакт термостат. Интуиция сразу же погнала меня куда-то в сторону от горячих руин. Опять возникло знакомое чувство нарастающей непонятной тревоги. Значит, скоро произойдет следующее столкновение пространственных пузырей, и им нужно воспользоваться. Горячая пыль летела из-под моих ног. Сильно хотелось бросить безвольное тело напарника, но я упорно шел вперед. Даже со всеми своими способностями в этом пузыре я долго не протяну. Ни еды, ни воды, да и легкие быстро забьются гарью и пылью. Снова скрипит и ломается пространство. Теперь это явление воспринимается гораздо легче. Наверное, привыкаю. Вокруг меня на расстоянии нескольких метров медленно проявляются корявые сухие кусты, вспыхивающие ярким пламенем при контакте с горячей поверхностью. Несусь прямо в огонь, прекрасно понимая, контакт столкнувшихся пузырей будет коротким и нужно успеть перескочить. Тушка Макса на плечах сильно мешается, одной рукой я придерживаю его, а другой рублю горящие кусты своим мачете, желая как можно скорее выбраться на открытое пространство, которого тут, похоже, просто нет. Пожар разгорается все сильнее, нужно поторопиться, иначе сгорим. Дышать нечем, все в дыму, судорожно цепляю дыхательную маску на лицо, у Макса есть свой компактный респиратор, прицепленный к поясу. Приходится спешно позаботиться и о нем, иначе донесу до вожделенной свободы только хладный труп. Теперь я вполне уверенно прорубаюсь в одном направлении, здесь слабый пространственный контакт висит уже на постоянной основе. Вижу светящийся переход в виде колеблющейся воздушной арки, его закрывает какая-то слабая аномалия, но нас она свободно пропускает через себя на другую сторону. Отшагав сотню метров от погасшего прохода, обессиленно падаю на сырую землю. Тут тоже густой туман и зеленеющая травка под ногами, можно чуток расслабиться. Этот пузырь сейчас определенно должен приближаться к земле из моего странного сна. Попробуем в него поверить. Мы не смогли выбраться. Первое, о чем спросил Макс, едва придя в сознание и осмотревшись по сторонам. Наверное, мы тут скоро сдохнем. Со злостью сплюнул он, поднимаясь на ноги. «Расслабься, чувак», — ответил ему, меланхолично пожевывая травяной стебель и, закинув руки под голову, безмятежно глядя в серое туманное небо, которого здесь нет. «Наш голубой вагон стремительно мчится к конечной станции, где мы сойдем на бренную землю. Нужно просто чуток подождать. Правда, ты так уверенно это говоришь. Мне и хотели верить, и не верили одновременно. Пока ты отдыхал, мы благополучно проскочили через пару попутных пузырей и теперь отдыхаем в третьем. Как только я уловлю приближающийся контакт сопряжения пространств, то сразу ломанусь к зоне вероятного перехода. Просто доверься мне. Если мы все же выберемся, то я стану самым большим твоим должником», — выдохнул Макс. «Скажи, может, тебе чего будет нужно? У меня есть реальная возможность выцыганить у Лукаша практически что угодно из наших запасников. Оружие, артефакты. Просто меньше болтай о том, что ты здесь видел», — я покачал головой. «Остальное, поверь, я найду, что предложить твоему Лукашу и всей свободе в обмен на то, что мне реально потребуется». «Хорошо», — кивнул Макс, проверив свое оружие и укладываясь рядышком на сырую траву. «Мы хорошо отдохнули и даже чуток выспались к моменту, когда я почувствовал открывающийся переход. Он оказался совсем рядом. Внутри пузыря стало стремительно темнеть, а вездесущий туман словно поднимался куда-то ввысь. И вот я вижу на небе первые звезды. Сначала одну, затем вторую, а потом все небо вдруг полностью очистилось, открыв перед нашими восторженными взорами мириады холодных огней и раздваивающуюся реку Млечного Пути. Мы стояли посреди накатанной грунтовой дороги и не могли отвести взглядов от бескрайнего неба. Звезды, прошедшие вздох зоны и близкое шелестение потревоженной гравитационной аномалии, явственно показывали, что мы действительно на свободе. Той самой свободе, которая дается всем даром, но которую так легко потерять, по своей глупости забравшись в скверное место. Но теперь-то с нами точно все будет исключительно хорошо. Поздравляем, сталкер, ты получаешь великое достижение — сверхпроводник. Ты прошел сам и благополучно провел по дорогам аномального пространства доверившегося тебе человека. Мало кому вообще удавалось выбраться живым и сохранившим здравый рассудок из тех гиблых мест. В качестве награды твое обостренное поглощенным артефактом чувство пространства обостряется еще сильнее. Прислушивайся к себе чаще, и в перспективе ты сможешь целенаправленно прокладывать пути там, где их просто нет, и открывать проходы в места, куда давненько не ступала нога человека. Удачи тебе, сталкер. Высветилось перед моими глазами, когда я вдоволь налюбовался звездами. Награда действительно радовала, хотя в который раз мне предлагали слушать себя. Да, помню, сталкинг – это ведь не только хождение по опасным местам и сбор редких предметов, а в первую очередь, исследование своего внутреннего мира, где и артефактов всяких предостаточно. Большинство крайне вредные, они медленно отравляют жизнь, мешают достигать поставленных целей, плодотворно общаться с людьми. Самомнение, злоба, зависть, различные комплексы, как личностной неполноценности, так и многим хорошо знакомая маничка величия. Сталкеру стоит от них по возможности избавляться. Зато другие, действительно полезные артефакты внутреннего мира, чуткость, внимательность, добросердечность, понимание своих и чужих желаний могут сильно улучшить жизнь и помочь обрести близких людей, стоит лишь поднять их на поверхность своего сознания и постоянно держать там. Главное — вести поиски и не останавливаться на достигнутых рубежах. Кто-то считает, что мы используем мозг лишь на считанные проценты от его реальных возможностей. Лично я в это не верю, но твердо знаю, с помощью особых тренировок разума можно достигнуть многого. Как минимум, существенно улучшить память и обострить интуицию. Про способности влиять на окружающих людей можно и не упоминать. Параллельно с размышлениями я запустил навигатор в КПК, желая определить, где мы сейчас находимся. Поймались сигналы спутников, произошла синхронизация часов. Сильно изумился, отметив изменение даты. Ведь на момент попадания в пространственный пузырь на дворе стоял март месяц, а сейчас я вижу уже начало июня. Вот это мы погуляли. Громко присвистнул Макс, когда я показал ему экран наладонника с изменившейся датой. Нас наверняка уже списали, да и наследство успели поделить. Чую, кого-то вскоре ждет большой сюрприз. Благо идти до вашей базы тут всего ничего, навигатор наконец-то сумел вычислить наше точное местоположение. Мы снова оказались на территории военных складов, прямо на дороге, идущей от базы свободы в сторону края зоны на контролируемую долгом территорию. Где-то тут рядом должен располагаться блокпост. Лучше дождемся утра, предложил Максу, судя по излучаемому им нетерпению, желавшему как можно скорее рвануть к своим. Разбудим, всех переполошим, зачем теперь-то спешить? Лады, он легко согласился со мной, со вздохом изгоняя и свое нетерпение. Тут рядышком есть голый холмик, с которого хорошо встречать рассвет над зоной. С самыми первыми лучами утреннего солнца в небе проявились отдельные яркие радужные полосы. Они постепенно расширялись, их становилось больше. Мир затих в ожидании прохождения волн от мощной разрядки где-то в самом центре зоны. Странно, изумленно заметил Макс, не меняя своего сидячего положения. Раньше предвестники выброса буквально выворачивали меня наизнанку, а теперь я реально наслаждаюсь ими. Да и дыхание зоны стало приятным. Говорят, это и есть главный признак принятия зоной человека, и ему тогда даже выброс не страшен. Ты-то ведь его точно не боишься? Задал он мне каверзный вопрос утвердительным тоном, совершенно не сомневаясь в возможном ответе. Нет, я качнул головой, но в моем случае можно ссылаться на воздействие артефактов. Да ладно тебе врать-то, ухмыльнулся расслабленный свободовец. Когда ты дрых, я ощупал твой пояс, он пустой. Ты скорее сам артефакт, а я, получается, от тебя заразился. Вот, сейчас проверим выбросом, прав я или нет. Сильно рискуешь, паря. Я взглянул на него с заметным осуждением. Лучше спрятаться, пока не поздно. Уже поздно, вздохнул Макс. Просто не успеем добежать до ближайшего укрытия. Да и не чувствую я прежнего страха перед силой зоны. Скорее хочу впервые увидеть ее буйство своими собственными глазами. Я пожал плечами, не зная, чего тут можно возразить. Сам ведь такой. Мощный выброс накатывался волна за волной. Воздух дрожал, вокруг отдельных деревьев и покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами сверкали коронные разряды статического электричества, небо светилось и переливалось яркими красками. Одиночные аномалии плясали и извивались, активно поглощая дармовую энергию выброса. Мы сидели рядышком и любовались этой красотой. Судя по выражению лица и открытому рту, Макс искренне восторгался происходящим, его новообретенная устойчивость оказалась сравнима с моей. А когда выброс пошел на спад, и медленно гасла последняя яркая полоска в небесах, его восторг сменился легким разочарованием. «Тебе мало?» Я повернулся к нему с легкой ухмылкой на губах, и вспоминая себя самого, в первый раз узревшего истинную силу зоны. «Мало», — уверенно заявил он, и снова упершись взглядом в возвращавшие свой естественный цвет небеса, мечтательно добавил, смотрел бы и смотрел, только теперь понял, сколько же я пропустил за все прежние годы пребывания в этих краях. Помни, злоупотребления чудесами обычно ведут людей к монолиту, шутливо пожурил его, и лучше всего держать этот маленький секрет при себе, уже догадался. Недовольно фыркнул он, жадно ловя последние штрихи угасающих небесных красок и совершенно не желая отвлекаться на всякие посторонние разговоры. Теперь я стал похожим на тебя и других странников, а это накладывает существенные ограничения на длину языка. Тут 10 раз подумаешь, чего рассказывать Лукашу и другим ребятам. Правду и исключительно правду, но далеко не всю правду, выдал ему свою ценную рекомендацию, вдруг воспользуется. Да уж, задачка, он поморщил лоб, снова повернувшись ко мне, так как красочное представление выброса окончательно завершилось. Пока дойдем до базы, стоит продумать общую версию наших совместных приключений, чтобы нам меньше после каверзных вопросов задавали, заметил он, поднимаясь на ноги. Чем мы и занялись, неспешно двигаясь по пустой накатанной дороге. Жаркое лето здесь давно вступило в свои права, и вымахавшая нам по самый пояс трава местами начала желтеть. Мертвые стволы тополей качали голыми вервями с налипшими на них комками жгучего пуха, а живые деревья трепетали на ветру зелеными листьями, где-то в стороне сыто похрюкивали кабаны. Мы шли по дороге, словно праздные гуляки в городском парке, наплевав на все опасности зоны. Ментальное чутье изредка улавливало проявленный зверьем интерес, но он быстро исчезал, лишь стоило мне чуть внимательнее присмотреться к интересующимся. Походу, мои способности незаметно возросли и в этом перспективном направлении. Эпилог. С вами хотят поговорить. С хорошо заметным виноватым выражением лица обратился ко мне молодой свободовец, одетый в легкие светлые штаны, желтую футболку и камуфляжную кепку с козырьком. Однако характерные опознавательные нашивки группировки на одежде присутствовали. Оружие при нем я не отметил. Жара, лето, на хорошо охраняемой базе можно и расслабиться. Чем я в этот момент и занимался, отдыхая после бани. Баня меня, признаться, сильно разочаровала. Жар подло держала защита, которую теперь невозможно снять. Зато вдоволь поплескался в прохладной чистой водичке, хоть какая-то радость. Макс отправился на доклад к Лукашу, у них найдется много тем для долгой беседы, мне же тоже наслаждаться одиночеством сейчас подло помешали, хотя я и просил отложить все важные дела на завтра. Мы у себя на базе не особо приветствовали детей зоны, но в последнее время все сильно изменилось. Прокомментировал ситуацию мой сопровождающий, когда мы шли по выложенным бетонной плиткой дорожкам в сторону стрелкового полигона. База свободы была действительно большой, совсем не тот огороженный забором закуток с вышками для снайперов, как в старой игре. Здесь же изначально располагались склады артиллерийских боеприпасов вместе с комплексом их подготовки и обслуживания. Подъездные автодороги, ныне заросшая лесом железнодорожная ветка, большие подземные хранилища, обвалованные площадки хранения неликвидов под открытым небом, закрытые переходы между ними в бетонированных траншеях и другая инфраструктура. Забор из нескольких рядов колючки тоже частично сохранился, а позже его полностью восстановили нынешние хозяева базы. Взрывоопасное содержимое же было отсюда вывезено еще после первой аварии на ЧС, а во время ликвидации ее последствий здесь размещался один из лагерей ликвидаторов. Какого-либо военного имущества, кроме полуразвалившихся строений и колючей проволоки, свободе здесь не досталось, и именно свободовцы привели занимаемую одиночными аномалиями территорию в пригодный для жизни вид. Зато теперь им хватает места для отдыха и тренировок. На закрытом заросшими высокой травой земляными валами стрелковом полигоне сейчас было тихо. Народ и так вдоволь настрелялся, отражая вчерашний большой прорыв монолитовцев, чтобы сегодня зазря переводить ценные боеприпасы на стрельбище. Пока мы парились в бане, нас уже благополучно ввели в курс дел, поделившись главными новостями. Монолит планомерно усиливал свое давление на территорию свободы, отбиваться от него становилось все труднее и труднее. Совершенно неожиданно для всех произошел качественный скачок в подготовке и сообразительности рядового мяса, теперь оно воевало очень жестко и достаточно умело. Уже никто не пер на пролом, грамотно используя позиции, укрытия и очень метко стреляя. Чуть ли не каждый отдельный боец монолита превратился в настоящего снайпера. И неважно, какое именно оружие у него в руках, есть ли прицел или его нет, а исключительно грамотная общая тактика действия подразделений наводила на крайне неприятные мысли о существовании прямого внешнего управления простыми бойцами или общем разуме роя, что еще хуже. Кто этих монолитовцев знает, что у них на уме или что ими управляет вместо него? Потери среди защитников резко скакнули вверх, и удержать барьер во время последней атаки позволила лишь хорошая инженерная подготовка позиций и минные постановки. Но даже им удалось собрать минимальный урожай, большая часть монолитовских штурмовиков, едва натолкнувшись на мины, сразу же отошла назад, определив, что пробиться только наличными силами не получится. Сколько-то дней у них уйдет на подготовку следующего штурма и попытки разминирования подходов, еще более мощного и, возможно, результативного штурма. Уже многие в свободе задавались вопросом, у кого раньше закончатся бойцы. Вот, похоже, пришли к идее использования в защите барьера бессмертных детей зоны, хотя прежде пытались справляться исключительно своими силами. Мы прошли по хорошо натоптанной тропинке за отсекавшим мишенное поле бруствером к стрелковым позициям. Нас здесь уже поджидала небольшая группа привлеченных игроков, захотевших пообщаться именно со мной. Я легко опознал их за полсотни метров по весьма характерным эмоциональным выплескам. Снова эта раздвоенность сознания, следствие одновременного пребывания сразу в двух мирах или что-то другое. Четыре крепких фигуры, упакованные по самому высшему военному стандарту, сначала оттеснили от нас пятую, также достойно упакованную девицу, которая затем вышла на первый план, решительно растолкав своих охранников. «Хочу поприветствовать появление среди нас очередного редкого самородка, заставившего многих серьезных людей внимательно следить за твоими успехами, и при этом меня одарили самой лучезарной улыбкой, но при этом я сумел легко определить ее натянутость или наигранность. Впрочем, от весьма красивой и определенно хорошо обеспеченной девушки тянуло любопытством или даже вполне определенным интересом, судя по тому, как она придирчиво окинула взглядом мою ладную фигуру, словно выискивая какие-то скрытые одежды и недостатки. Да и сама она выглядела ну просто сногсшибательно. Идеальные черты лица, густые вьющиеся волосы пшеничного цвета, небесной голубизны глаза, индивидуальной подгонки боевой костюм скрывает ладную фигурку, но кое-что особо выступающее спереди даже ему скрыть было крайне сложно. «Берш Электроник», первым представился я, кивнув внимательно смотревшим на меня игрокам. «Впрочем, меня вы наверняка знаете, а я вас впервые вижу», посетовал я на кое-какие пикантные обстоятельства, чем сильно смутил девушку и ее охрану. «Ты вправду ничего не слышал о легендарной команде?» — глубоко изумилась она. Я помотал головой, изобразив на своем лице живой интерес. «Бывает же такое», — тихонько хмыкнула она и снова улыбнулась, в этот раз вполне искренне. «Я Вика Звездная, самый популярный в этом мире стример и журналист», — представилась она. «Со мной моя команда в лице Баска Багрянова», — мужчина с квадратными скулами легонько кивнул. «Лиса Огненного», — теперь кивнул рыжеволосый мужчина справа от нее. «Варвара Благородного», — мужик рядом с Лисом картинно оскалился. «И Ангела Вьюги», — последний упомянутый пепельный блондин дружелюбно улыбнулся. «Да, действительно, вся эта команда состояла исключительно из ярких личностей, и весьма сильных, если поверить идущей от них уверенности. Наверняка в этой игре уже не один год, знают и умеют гораздо больше меня». Девушка заметила промелькнувшее на моем лице легкое смущение, и ее улыбка стала еще шире. «А что, сколько я уже обхожусь без женского внимания, и ведь далеко не железный. Однако терять бдительность категорически не рекомендуется. Разведут как ложку соли в бочке воды. И чем таким примечательных личностей заинтересовала моя скромная персона?» Я картинно потупил взгляд, но при этом продолжал нагло ухмыляться. «Ты вряд ли когда-либо помрешь от ложной скромности», — Вика звонко рассмеялась, мужики за ее спиной тоже дружно заулыбались. «И чтобы долго не ходить вокруг да около, к тебе у нас есть парочка весьма интересных предложений. Одно мое личное, а другое...» Она задумалась, подбирая слова. «Наверное, оно будет очень важным для всех нас, местных и неместных. Ты о ситуации с монолитом, надеюсь, проинформирован?» — спросила она, резко посерьезнев. Я снова кивнул, ожидая наконец-то услышать ее предложение. «Нужно совершить разведывательный рейд на территорию врага и узнать причину резкого усиления его активности. Этим предложением она меня серьезно озадачила. Дело в том, что за барьером начиналась территория так называемого выжигателя мозгов. Что он собой представлял здесь, никто не знал. Может, особо мощная психическая аномалия или какая-то техническая установка, сложно сказать. Да и еще перекрыта та территория пространственными аномалиями, настоящий лабиринт. Монолитовцы же как-то выдерживали убийственное психическое излучение, раз крепко обосновались на том плацдарме, откуда сбежали даже монстры. И лезть туда моя проснувшаяся интуиция настоятельно не рекомендует. У вас есть надежная защита от выжигателя?» — вкратчиво поинтересовался у ждущей моей реакции на свои слова девушки. «Есть». Она мне демонстративно или даже призывно подмигнула, сбивая с толку. «Специально для нас ученые с янтаря изготовили особые прототипы пси-шлемов, блокирующих вредоносное излучение. К сожалению, блокировка не полная, но сталкерам с крепкой психикой ее должно хватить для выполнения миссии», — добавила она, чуток смутившись. «И зачем же тогда вам потребовалось мое участие?» Я все еще не улавливал сути столь большого интереса к моей персоне. «Без опытного проводника с хорошим чутьем там все равно не пройти», — вздохнула Вика. «Мы уже хотели идти нашим спаянным коллективом, и вот тут совершенно неожиданно появляешься ты, когда тебя уже все давно похоронили. Я верю, это хороший знак», — который нам послала сама Зона. И снова очаровательная улыбка, в которой я едва не утонул. Опять проклятые гормоны расшалились, уже и не знаю, что с ними делать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Успокоиться и вытряхнуть из головы это чарующее наваждение. Контролер я или просто погулять вышел. Когда я вернул самообладание, девушка что-то говорила, прозевав мое временное отсутствие. Выходим завтра перед рассветом, карту минных постановок нам обещали выдать. Теперь все игроки и я, в том числе, собрались в плотный кружок, а сопроводивший меня сюда свободовец демонстративно отошел в сторону и, ковыряясь травинкой в зубах, изображал на лице полнейшее безразличие, как будто он нас совсем не подслушивает. «Берш, ты все понял?» Прямое обращение заставило резко дернуться, и, едва осознав заданный вопрос, опять всего лишь кивнул, бездумно соглашаясь ввязаться в чужую опасную авантюру, как будто мне было мало других приключений, а с другой стороны, появятся личные контакты с реальными авторитетами среди игроков, глядишь, и пригодятся. Получив мое согласие, Вика заметно обрадовалась и в два счета уговорила меня на большое интервью сегодня вечером, когда у нее откроется прямая трансляция для многочисленных зрителей. Оказывается, многие неоднократно задавались вопросом, как мне удалось так хорошо вписаться в игру и обрести недоступные большинству игроков способности. Меня признавали настоящим проводником зоны даже местные обитатели, и это значило весьма много, ибо ко всем достижениям детей зоны они относились крайне скептично. Я пообещал честно ответить на все вопросы, а если какие-то вопросы мне не понравятся, то просто промолчать. Все равно вряд ли кому удастся пройти моим путем, а если кто-то попытается и ему соблаговолит госпожа удача, буду только рад. На том мы и расстались до самого вечера. Огненный лис предложил посостязаться в меткости стрельбы и заодно провести сложивание расширившегося коллектива перед боевым выходом, однако мне все так же сильно хотелось отдохнуть и просто побыть в одиночестве. Сидя на теплом солнышке над журчащим под ногами чистым ручейком, я предавался воспоминаниям. Вокруг все выглядело таким мирным и беззаботным, и даже вездесущие близко к центру зоны одиночные аномалии скрылись с глаз долой. На огромной базе свободы хватало и таких уединенных мест, где хочется забыть про все плохое и страшное, что нас здесь окружает. Вспоминая свои приключения, я отмечал отдельные яркие моменты. Сейчас бы во многих местах поступил бы иначе, с меньшим напряжением и большей осознанностью, но что произошло, то произошло. Тайна моего появления здесь пока оставалась недоступной, как и особая миссия, которую поставила передо мной сама Зона. Я просто иду вперед, живу, как могу и делаю, что хочу, но при этом все же чувствую, со временем я обязательно окажусь в нужной точке в нужное время, и там сделаю выбор, который все изменит. Может, это всего лишь тихий шепот мании величия, а я очередная ничтожная пылинка в огромной вселенной. Пусть так, все равно для меня это ничего не меняет. Скучаешь? Ко мне совершенно незаметно, как она сама считала, ловко подсела Вика. Девушка избавилась от добротной военной амуниции и сейчас щеголяла в коротких шортах и белой футболке, завязанной большим узлом под грудью, дабы оставить открытыми солнечным лучам живот и спину. И пришла она без своего сопровождения. До вечера еще далеко, я повернул к ней голову, едва сдерживая гормональный удар. Слишком уж она привлекательна, трудно удержаться от всяческих настойчивых желаний. И пока подсевшая красотка любовалась моим, так сказать, смущением, я незаметно для нее достал из инвентаря за спиной кейс с алхимией и сквозь все стенки вытянул оттуда сразу же откликнувшийся на зов хозяина мутаген. Вскоре я почувствовал заметное облегчение, гормоны быстро нормализовались и я смог воспринимать подсевшую женщину без затмевающего разум дикого вожделения. Я пришла согласовать свои вопросы и твои ответы, или ты думаешь, реалтаймовские ток-шоу проходят без составления предварительного жесткого сценария? Девушку откровенно порадовало мое искреннее недоумение. Что подумают зрители, когда на большую часть вопросов ты с ухмылкой на лице скажешь без комментариев? И вправду, мне оставалось только согласиться, но все же мне хотелось бы узнать, исключительно для себя, как тебе удалось достигнуть такого за столь короткий срок, как у тебя так получилось, поделишься секретом, и такое настоящее смущение на прекрасном личике, как будто она хочет, чтобы я перед ней сейчас полностью обнажился и наглядно продемонстрировал свое хозяйство, а вдруг и в самом деле хочет? Предательски заметил внутренний голос, но мутаген помог справиться с волнением и в этот раз. Ставка, тихо озвучил ей первую пришедшую в голову мысль, и было отчего удивиться, ибо сам себе не один раз задавал подобные вопросы. «Извини, не поняла, какая ставка?» – переспросила Вика. «Вот, к примеру, что поставила ты в этой игре?» Теперь я расплылся в исключительно довольной улыбке и чувствуя за собой заметное превосходство. Время, деньги. Журналистка явно замялась. «Я отдала этому миру несколько лет жизни», – гораздо тверже ответила она. «Кто-то ведь мог поставить на кон и свою жизнь, и естественно говорить о том, что кто-то сделал такую ставку за меня, я вряд ли захочу». В качестве моральной награды я лицезрел совершенно ошарашенный взгляд. Девушку действительно проняло, и она мне почему-то сразу поверила. Это действительно все легко объясняет. Она быстро вернула утраченное самообладание. Затем мы действительно согласовали вопросы и ответы. Как я понял, Вика уже анонсировала живое интервью с некой примечательной личностью и теперь собирала зрительский интерес. Вопросы были самые разные, в том числе и личного характера. И на большую их часть я действительно мог честно ответить только без комментариев. «А ты, оказывается, крепкий орешек», — заметила довольная Вика, когда мы окончательно согласовали план, и пора было разбегаться или расходиться. «Мало кому из мужчин вообще удается выдержать мое обаяние», — честно призналась она, дополнительно выделив крайнее слово. «Более того, я уже пару раз поймала себя на мысли о том, что мы зря тратим время на всякие разговоры, когда могли подарить его друг другу. Улыбка, легкое смущение и все вполне настоящее. А уж какие я ловил эмоции и желания, но мутаген прекрасно справлялся с любовным дурманом, позволяя смотреть на наше общение как бы со стороны. Кто она мне, и кто я для нее, и стоит ли думать о чем-то более серьезном, чем разовая связь с большой голодухи. Но, главное, я вдруг понял, она, как и я, играет с полным погружением, и заодно это уже достойно моего уважения, и еще мы вскоре узнаем, какова в деле ее легендарная команда. Конец второй части. Абов Алексей Сергеевич. Люди, не люди и не люди зоны. Пролог. Красные языки пламени плясали на прогорающих полешках в сгустившейся ночной темноте. Для меня же мир просто посерел, утратив дневные краски, и лишь горячее пламя костра неизменно сохраняло яркий цвет. Завершив дневные дела и подготовившись к утреннему выходу, мы расселись у запаленного костерка просто поговорить. За жизнь и не только. Июньские ночи совсем короткие, едва погасло небо на западе, как скоро посветлеет восток. На полноценный сон просто не хватит времени, а перехватывать часок тут, часок там, совершенно бесполезное занятие, только хуже станет. Благо, полезной алхимии нам хорошенько отсыпали свободовцы от щедрот душевных. Хоть я и не сумел нормально отдохнуть после скакания по пространственным пузырям, но сейчас чувствовал подозрительную бодрость. Думаю, еще сутки вполне смогу вытянуть без спичек в глазах, дабы те не закрывались сами собой. А поговорить, прочувствовать потенциальных боевых товарищей перед опасным выходом гораздо важнее. Они, кстати, сейчас думали аналогично, что уже радует. И все же, я не понимаю, почему у тебя такая плохая репутация среди игроков, с нотками легкого удивления в голосе заметила озадаченная Вика. Понаблюдав тебя один день вживую, вижу, ты нормальный парень, без типичных для крутых альфа-самцов закидонов. Но, если почитать некоторые темы в сталкерской сети, самый настоящий кровожадный монстр. Ты же должна знать, с каким именно кланом я официально воюю. Заданный вопрос меня, право, сильно удивил. Хоть я и не интересовался различными темами, посвященными кланам и отдельным игрокам, но все же в общих чертах представлял расклад. Или думал, что представлял. С драными кошаками все понятно. Вика тоже относилась с заметным презрением к саблезубым котам. Но почему эти мягкотелые оладьи, футы, пельмени урановые, тебя занесли в черный список? Да и победители скуки тоже поставили метку войны, убить при первой возможности, да еще и награду в 10 кусков за доказанную смерть предложили, и так внимательно посмотрела в мою сторону, как будто приценилась. Вдруг я и вправду стою так дешево, чтобы соблазниться на те самые 10 кусков? А это еще кто такие? Я даже напрягся, пытаясь вспомнить, с кем мог пересекаться в последнее время, чтобы на меня так крепко окрыситься. Один старый жирный клан. Гады первостатейные, своей территории не имеют, занимаются преимущественно подлыми интригами и рейдерством, хотя до отмороженных на всю голову кошаков им далеко. Но они стараются. Парой коротких фраз Вика выдала по ним чуть ли не полный расклад. Они не так давно какой-то особый квест для всего клана вымутили, вложились крепко, кого-то хорошенько подмазали, но что-то особой радости по этому поводу я за ними не отмечаю. Наоборот, злые как собаки голодные, девушка достала новенький КПК Сталк 3 и стала что-то на нем искать, водя пальцами по экрану. Я же прикинул, что эти победители скуки, именно те засранцы, с которыми мне довелось конфликтовать во время проводки научной экспедиции. Эти хоть право охоты на меня пожадничали выкупать, а то бы опять в разорение ввели. Я бы ведь не преминул ответить взаимностью. Их великий облом вселяет в мое сердце искреннюю радость. И вообще, почему-то все прочие кланы тебя в черный список внесли сразу после моего интервью. Вот, полюбуйся. Вика повернула ко мне экран своего КПК с открытой таблицей взаимных отношений, куда отдельно внесли мою скромную персону. И действительно, как по команде, все кланы дружно объявили о том, что со мной они больше не имеют каких-либо дел даже в отдаленной перспективе. Черный список – это серьезно. Мне, впрочем, плевать. Я и раньше сторонился от общения с клановыми игроками, теперь и подавно без него обойдусь. А если кто-то вдруг захочет поохотиться, сам себе подпишет приговор. Врагов я хорошо чувствую. Вика выглядит немного пристыженной, словно она стала причиной того явления. Однако отметил, не один я такой шустрый. В той таблице присутствовало еще четверо особенных счастливчиков, отоптавших все ноги и обломавших загребущие лапки. Похоже на скоординированную акцию, задумчиво заметил вслух, насчитав целых 15 объединений игроков, дружно выразивших мне недоверие. И вообще, от кланов здесь разве есть хоть какая-то польза? Мой вопрос вызвал у всех собравшихся вокруг маленького костерка смешки и ухмылки. Тебя просто еще конкретно не прессовали, влез в разговор огненный лис. Обложат со всех сторон, даже точку личной привязки поставить будет некуда. Система везде будет писать тебе небезопасная зона, разве только к монолиту останется податься. Весьма перспективная идейка в таком раскладе, я усмехнулся. Жалко мне это не грозит, а про себя порадовался, отметив вытянувшиеся физиономии кое-кого из компании. Пустоватенько там, где я в последнее время лазал. Мертвенько как-то. Монстры голодные да аномалии жуткие. Вдруг кто захочет составить мне компанию, я же только порадуюсь за того отчаянного смельчака. И такая искренняя располагающая улыбка, народ аж поежился, представив ситуацию. Вот, хотела тебе еще на интервью вопрос задать, да забыла, теперь вот вспомнила. Вика хитро улыбнулась, явно придумав каверзу. По твоим словам, ты малоконтактен. Один да один, от всех в стороне, со всеми собачишься. Но ведь так не бывает. Все мы нуждаемся в общении, в друзьях и товарищах, а также близких и любимых. И только не рассказывай мне, что ты выше простых человеческих слабостей, легонько надавила она голосом. Что для тебя дружба, а любовь, может и свое представление о семье расскажешь, и снова такая хитрая ухмылка. Но интересом от нее хорошенько тянуло, скорее даже интересом личным, словно опять оценивает или вообще приценивается. Вот ведь какая бестия бесстыжая. Перед ответом я тяжело вздохнул и задумался, какого ответа она от меня ждет, и, главное, от кого, от 20-летнего юнца, которым я сейчас выгляжу, или от непонятно кого, скрывающегося за игровой аватарой, судя по четко проявленному интересу. Хоть я и прожил насыщенную жизнь, однако стоит признаться, поумнел относительно недавно. Ага, как раз после развода с женой. А ведь был у меня приятель-философ доморощенный или даже практикующий эзотерик. Тот любил говорить всякие мудрости о жизни, ну и подучил меня кое-чему, дабы душевные раны быстрее затянулись. Слова слишком простые и примитивны, чтобы раскрывать такие сложные явления. Я тоже умею говорить обтекаемо. Мы произносим слово, но за словом всегда стоит какой-то конкретный образ либо множество образов. Вот, к примеру, слово «костер», выдержав паузу, отметил, куда метнулись взгляды присутствующих. Или слово «нож», при этом выхватил клинок с пояса, любуясь бликами пламени костра на остром лезвии. Но вот как передать словами то чувство, которое возникает внутри при слове «друг». Я опять выдержал паузу, причем заметно дольше. Наверняка каждый из вас сейчас представил совершенно конкретного человека. Хорошо, а теперь проверим, как отзовется ваш, несомненно, богатый внутренний мир на простое слово «дружба». Сколько поднимется образов или поднимутся ли они вообще? Может, останутся только расплывчатые ощущения? Я замолк и ждал реакции. В первую очередь от Вики, ибо от нее сейчас потянуло странным и малопонятным коктейлем чувств и эмоций. Девушка реально попыталась разобраться в себе, и, походу, просто запуталась. Как и я сам, когда впервые задумался на близкую тему. «Ты так уверенно говорил, словно у тебя есть готовый ответ». Опытная журналистка первой вышла из задумчивого созерцания. «Поделись с нами, серыми да убогими, коли не жалко», пошли ехидные усмешки, сработала естественная психологическая защита. Ответ, безусловно, есть, твердым голосом я мгновенно привлек к себе все внимание. Вот только он весьма ценен, потому делиться им я не стану. Вика уже была готова возмутиться, но я не дал, продолжив говорить. Но могу подарить вам интеллектуальную процедуру, благодаря которой вы сможете найти эти ответы сами, а, возможно, и получить куда большие. К примеру, осуществить свои желания и затаенные мечты. От народа послышались смешки, никто не поверил таким хвастливым заявлениям. Я же просто ждал, пока внимание снова сконцентрируется на моей скромной персоне. Представьте, что вы видите прогуливающуюся парочку. Иногда можно сразу обозвать их возлюбленными. Вот, что-то сразу бросается в глаза и трудно ошибиться с оценкой. Теперь другая парочка, эти однозначно классифицируются как друзья или приятели. Что именно выдает их отношение друг к другу? Присмотритесь внимательнее и попытайтесь это определить, ибо за собой заметить ключевые признаки гораздо труднее. И чем все это мне поможет в осуществлении желаний? Заметила Вика недовольным голосом. Минуту с чем-то она действительно о чем-то напряженно думала, и результат этих раздумий сильно ударил по ее настроению, или подорвал самооценку, мне трудно определенно сказать, улавливая ее прыгающие эмоции. Наверняка простенький психологический тест нащупал уязвимое место в ее душевной защите. Или же, несмотря на весь видимый лоск, ее личная жизнь сильно далека от желаемой. Любые желания и мечты должны быть ясными и конкретными. Я даже поднял вверх указательный палец, опять концентрируя внимание слушателей. Расплывчатые образы вроде аморфного теплого и мягкого, а также кучи денег, это все пустые обманки. Такие желания и мечты окажутся бесплодными. Нужно представлять реальный образ того, что именно вы хотите обрести, и тогда мир ответит вам взаимностью. Пока у вас перед глазами нет полной ясной картинки, мечтайте дальше. Хотите обрести друга? Представьте его и свое отношение к нему, как из поднятого образа по памяти парочки друзей или возлюбленных. То же самое и с любовью. Только не советую брать в качестве желанной цели образы реальных людей, с которыми вы общаетесь, так вы сильно ограничите возможный выбор. А если мне хочется, чтобы меня полюбил тот, кто мне уже понравился? Вика чуть ли не выплевывала слова. Остальной народ выглядел сейчас малость пришибленно. Наверняка своими нелепыми мудрствованиями я случайно разворошил какую-то весьма неприятную тайну этой команды. Иначе чего бы столь красивой девушке, как Вика, заниматься экстремальной журналистикой в смертельно опасной зоне, да и еще почти на высшем уровне сложности. Почти, это не мастер, как у меня, а ветеран. У нее есть интерфейс игрока и что-то еще, но тоже полный реализм в ощущениях и одна жизнь. А вот члены ее команды самые обычные игроки. Эта настырная девушка явно стремится кому-то доказать, что она способна и достойна любви. Вот только взаимности как не было, так и нет. Едва осознав это, сразу же понял, какие сейчас нужны слова. Достаточно вспомнить, где мы сейчас находимся. У выбравшего нелегкий путь сталкерства в зоне есть только одна любовь. Выдержав театральную паузу, собрал общее внимание, народ легко вынырнул из далеко не самых приятных раздумий, даже Вика резко вскинула голову. Единственная и неповторимая любовь к самой зоне. Ее нельзя предать и променять на что-то мелкое и незначительное, на другого человека, к примеру, иначе сталкерская удача навсегда покинет глупого отступника. Когда вы почувствуете любовь к зоне в своем сердце, то она и вам ответит взаимностью. И не надо смотреть на меня такими круглыми глазами, это не голос сумасшедшего или фанатика монолита, а всего лишь констатация фактов, которые вы сами можете увидеть. Столь громким заявлением я поверг всю компанию в глубокий шок, а Вика вообще выпала в глубокую прострацию и перестала фонить эмоциями. «Наверное, ты действительно прав», – тихо прошептала она, отмерев через пару минут. «Только так легко объясняются все странности. А я-то, дура, столько лет не могла увидеть этого буквально под самым носом, ища несуществующие причины и нелепые оправдания. Что же, благодарю за то, что ты лишил меня глупых надежд, хотя на душе стало только тяжелее. Разговор незаметно увял, и только треск прогорающих дров нарушал ночную тишину. Где-то в отдалении пиликал одинокий сверчок, а трескучие цикады решили отдохнуть. Перед рассветом над травой сгустился легкий туман, и стало прохладно. Заготовленные дрова благополучно закончились, костерок прогорел, но мы все неотрывно смотрели в краснеющие и переливающиеся всполохами пламени угли, размышляя о чем-то своем. Впереди у нас был тяжелый и опасный день. Первая глава. Выжигатель мозгов. Едва посветлел восток, как сразу же проснулись мелкие пташки. Мир наполнился шумом, легкий предрассветный ветерок шевелил вымахавшей травой и шелестел листьями высоких тополей. «Пора собираться в путь», — вздохнул огненный лис, поднимаясь с земли и отряхивая колени. «Держи», — ловко вскочив на ноги из лежачего положения, Вика оказалась прямо передо мной, протянув мне матерчатую противогазную сумку. «Эта штука сразу привязывается, так что цени нашу заботу», — хихикнула она. «Получен экспериментальный пси-шлем, предназначенный для защиты разума носителя от специфических аномальных воздействий. Используется адаптивная подстройка на основе систем с обратной связью. Класс сделан в зоне для зоны. Личный предмет экипировки, убираемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Стоило мне взять сумку в руки, и сразу же появился текст перед глазами. Несмотря на обещание какой-то там защиты, полностью рассчитывать на него глупо, так как все механизмы с обратной связью обычно требуют времени для реакции. Даст ли его зона или нет, вопрос без определенного ответа. Вон, тот же контролер берет сознание жертвы за какую-то секунду, и против него этот пси-шлем полностью бесполезен. Тайные тропы порой тоже подкидывают путешественникам неожиданные сюрпризы, резко меняя психическое давление. Мне, к счастью, повезло добыть и даже встроить в тело особый артефакт, обручальное кольцо контролера, потому многих опасностей зоны просто не замечаю. Так-так, кроме самого шлема, выполненного из какого-то мягкого серого материала с большими овальными отверстиями для вентиляции головы, здесь присутствует и увесистый блок электроники, соединенный жгутом оптического кабеля, мысленно заметил, рассматривая подарок. Примерив шлем на голову, сразу же отметил грамотность конструкции, она совершенно не мешала использовать приборы наблюдения и дыхательную маску, но стоило только пробудить блок электроники, как по моему ментальному чутью резануло сильнейшей болью. Я едва удержался на ногах, сумев передернуть тумблер выключателя. Наблюдавшая за моими действиями Вика сразу это заметила. «Первый раз все сильно тушуются», — ехидно усмехнулась она, прямо в мои выпученные глаза. «Выстави ручкой настройки минимальный уровень и только после включай, постепенно увеличивая мощность». Сразу не могла сказать «засранка». Мысленно обругал ее, а также и всю ее компанию, подло приколовшуюся надо мной. Вот, даже не стесняются прятать ухмылки, гады. И ведь все они прекрасно знали о выставленной на самый максимум мощности шлема. Наверняка я далеко не первый, на ком они проверяют его воздействие. Но ругаться бесполезно, вместо этого последовал совету Вики и снизил мощность до минимума перед новым включением. И даже на этом уровне его работа доставляла мне большие неприятности. Во-первых, полностью обрезала ментальное чутье. Во-вторых, периодически появлялись ложные чувства и возникали странные слуховые галлюцинации. Со зрением все вроде бы нормально, но хватит и остального, чтобы лишить меня всех преимуществ перед обычными людьми и игроками. Складывалось впечатление о том, что этот шлем как-то вырезает из общего спектра ментального шума один диапазон и дополнительно усиливает его, обрезая все прочее. Можно сделать однозначный вывод, в исходном виде мне он будет только мешать. Возможно, до него дойдут руки, и я его переделаю, устранив замеченные недостатки, но когда еще это произойдет? Сейчас же придется его просто отключить, рассчитывая исключительно на собственную стойкость во время опасного похода. Тем временем народ дружно облачался в боевое снаряжение, перекидывая его из инвентаря прямо на тело. Не один я тут такой хитрый. Затем, проверив броню и связные гарнитуры, бойцы извлекли и собственное оружие. Оно оказалось у всех однотипным: штурмовые автоматы «Асвал» под калибр 9Х39 со статными глушителями, хотя при этом я отметил, оружие серьезно модернизировано аномальными материалами. Наверняка стрельба абсолютно бесшумна. Отличались у бойцов только прицелы. Если огненный лис предпочитал стандартную оптику ПСО, то у остальных на специальных планках крепились знакомые от NXSIGHT 2314. Достаточно популярной оказалась модель у обеспеченных игроков. Вика тоже извлекла из инвентаря заметно доработанный винторез с таким же электронным прицелом. «Переодевайся и доставай свою пулилку», огненный лис обратил внимание на меня, заметив, что я только смотрю на них и ничего не делаю. Судя по всему, именно он являлся командиром отряда, ибо придирчивым взором оглядывал всю нашу компанию. Даже Вика заметно тушевалась, когда он дольше обычного задерживал взгляд на ее фигуре, и судорожно искала, чего же она еще забыла проверить. Да я как-то уже, пожав плечами, извлек в руки автоматический дробовик, став быстро сменять красные картечные патроны на серые ЗС в его магазине. Мда, огненный лис разочарованно покачал головой, скептически осматривая меня с ног до головы, и как только некоторые по зоне ходят, задумчиво произнес он в окружающее пространство, ни к кому конкретно не обращаясь. Во время выхода мы поднимаем общую тактическую сеть отряда, но не уверен, что тебя в нее удастся вписать. Он снова обратился ко мне. Покажи свой КПК, может, что-то придумаю, настойчиво попросил он. Вытащил из нагрудного кармана потертый налодонник, демонстрируя рыжему парню его заднюю крышку с выгравированной лазером маркировкой. «Сталку?» – сильно изумился он, подавшись ближе. Никогда таких странных извращений не видел. Он успел заметить и низко оценить электронно-бумажный экран. «Набери ваш отрядный идентификатор и введи ключ шифрования». Я быстро запустил полную военную программу тактической сети и протянул в своей руке КПК лису. Тот изумился еще больше, отметив привычный интерфейс с открытым изображением клавиатуры ввода, и стал тыкать пальцами в экран, выполняя мой запрос. После ввода данных я смог синхронизироваться с налодонниками остальных, получив на открывшейся карте местности зеленые точки союзников. А дальше доконал чувство рыжего командира окончательно, вытащив глазастик и подключив его к своему КПК. У него на лбу висел обычный глаз, тот одним движением сдвинул его на лицо, чтобы проверить получение картинки с моего наблюдательного прибора. Хоть у них и условно гражданские модели Сталк 3 плюс гражданские наблюдательные приборы, но военную программу они все же сумели взломать и запустить. Разве только информационный обмен шел без сильного шифра, в него при большом желании запросто можно вклиниться. Впрочем, сделать это весьма трудно, ибо радиообмен работает на достаточно малом расстоянии. У военных же еще применяется дополнительный инфракрасный канал связи, но глаз не имеет оптических приемопередающих модулей. Когда небо окончательно просветлело, мы полностью собрались. В мою сторону продолжали коситься, особенно после прохождения вздоха зоны, совершенно не повлиявшего на трансляцию изображения с моего наблюдательного прибора, в отличие от приборов остальной группы. Однако особый ажиотаж любопытства постепенно сошел. Наверняка все ждут, когда я продемонстрирую что-то необычное во время выхода. Мы прогулялись до двухэтажного штаба свободы, где нас уже ждал сильно побитый жизнью Урал с обшитым толстым металлом открытым кузовом.